Глава 21. Богосский хребет. Предположение Лыкова оказалось верным. Один из обреков, подстреленных на плато, оказался только ранен. Казаки притащили его к начальству. Небольшого роста, крепкий и жилистый, обрек походил на пойманного волка. Смотрел с ненавистью, хрипло дышал и скрипел зубами. Пуля угодила ему меж правым легким и почкой. Ранения тяжелые, но для жизни не опасны. При условии надлежащего ухода. Первым делом Тауби велел перевязать пленного, потом сказал ему набалматься. — Тебя отвезут в Голотль и оставят там на излечение. У них хороший хаким. На обратном пути мы тебя заберем. После чего повернулся и пошел. Его догнал капитан Ильин. — Виктор Рейнгольдович, разве вы не будете его допрашивать? Он ничего не скажет. — И что теперь? Мы действительно поместим этого главореза в Голотль? А вы что предлагаете? Сбросить его в пропасть? Ильин было смешался, а потом упрямо продолжил. Это совершенно неуместный гуманизм. Нас без того мало. Чтобы отвезти пленного, потребуется отрядить с ним казака. Мы не можем идти на ослабление отряда. Что ж вы предлагаете? Оставить его на тропе? Без лошади и оружия, конечно, но с запасом провизии. Кто-нибудь да подберет злодея. Барон задумался, потом сказал. Нет, это слишком опасно для него. Может умереть, если помощь запоздает. Тогда отвезем его хотя бы в ближайший аул, в Датуну. В Датуне нет хакима. А и черт с ним, пускай подыхает, вы не забыли, что он только что в вас стрелял. И офицеры, и казаки столпились вокруг и ждали разрешения спора. Раненый прикрыл глаза веками и старался казаться безразличным. Это плохо ему удавалось. Решалось, жить ему или мучительно умереть. Вопрос этот зависел исключительно от начальника отряда. — Не дай борщ! — кликнул Тауби урядника. — Здесь, ваше высокогородие. — Выдели казака доставить раненого в Голотль. Пусть обеспечит лечение, уход и охрану до нашего возвращения. Есть! От 11 кочагов остались лошади и целая куча оружия. Что получше, казаки разобрали себе, остальное выбросили в пропасть. Одного жеребца конвойный прихватил с собой, чтобы расплатиться им за лечение пленного, остальные их отогнали в Датуну. Закончив со всеми этими делами, отряд двинулся дальше, вверх по тропе. Теперь до самого Кхиндакха им не предстояло встретить человеческого жилья. 65 верст по вьючной тропе, которая делалась все хуже и хуже. Узкое ущелье Варского Куйсу постоянно угрожало опасностью. К вечеру первого дня туда свалился осел с грузом палаток. Еще через час поскользнулся на камнях приказный Раков. Его успели подхватить уже над самой бездны, но лошадь, которую он вел, в поводу не спасли. Тауби был вынужден объявить привал. Отряд сгрудился на крохотной площадке. На всех развели один небольшой костер. Дров было мало, и в огонь пошли даже коновязные колья, который по уставу обязан возить с собой каждый кавалерист. Все одно кругом сплошь камень. Не вобьешь. Вскипятили в котле воду, высыпали туда сухарей и несколько жестянок с пеммиканом. Этим поужинали. Пеммикан с середины XIX века — общепринятый концентрат для экспедиции. Изобретен с североамериканскими индейцами для военных походов. Изготавливается из оленьего бизоньего мяса, сушеного на солнце, провяленного, затем измельченного в порошок и смешанного с растопленным жиром и соком лесных ягод. Барон приказал выдать всем по чарке водки, чтобы согреться. Люди закутались в бурки, прижались плотнее друг к другу и заснули, как убитые. Что же будет на ледниках Богосского хребта? Как они станут ночевать там без палаток? Лыков извлек из переметных сум постовые кеньги на меху и отдал их часовым. Те были признательны. Утром Алексей проснулся самым первым. Костер давно потух, по голым камням серебрился иней. Лошади и ослы, как и люди, спали в повалку, положив головы друг на друга. Вдоль тропы прохаживался Чоглоков с винтовкой на плече. Из пропасти клочьями поднимался туман, перемешку с виной пылью. Ревела река. Перекрывая ее, над самым ухом сыщика богатырски храпел Мелентий Лавочкин. Вдруг слева, оттуда, откуда они пришли, раздался удар копыта о камень. Чоглоков вздернул винтовку с плеча и кинулся на звук. Лыков поторопился за ним, следом выхватывая на бегу револьвер. Тревога оказалась сложной. Их нагнал казак Зеленов, отряженный давеча сопровождать раненого брека. «Имею важное донесение до господина подполковника», — тут же доложил он Лыкову и добавил, — «секретное». Алексей разбудил Таубе. Тот быстро встал, растер ладонями посиневшие от холода уши, отошел на самый край тропы и приказал: «докладывай». Шум реки заглушал все звуки. Если кто-то из отряда и притворялся спящим, все равно ничего бы не услышал. «Так что, ваше высокоблагородие, сдал я злодея ихнему старости, велел лечить и караулить, коня ему за это поручил». «Что тебе сказал Брек на прощание? Знаете уже, откуда вы? Ты говори суть про изменника в наших рядах». — Так точно. Когда уж на коня садился, он говорит: передай, мол, своему наибу, что у него в отряде предатель. — Кто именно? — Он так баил, предатель-офицер, а который из них мне про то неизвестно. — Понятно, теперь про их лагерь. — И это, знаете, чудно, будто со мной рядом стояли. А баил он, что лагерь их не за перевалом, что идет через хребет севернее, значит, волшебной горы. Вот. На западном склоне лощина особо имеется, которую ниоткуда не видать. С трех сторон окружена ледниками. Один только подход туда и есть, в ней и лагерь. Молодец, Зеленов. Пока ляг, поспим, еще два часа никуда не двинемся. А про изменника молчок. Никому единого слова. Слушаю, ваше высокоблагородие. Зеленов откозырял и ушел заниматься своим конем. Лыков и Таубе стали стоять на краю обрыва. — Плохо, — сказал барон. — Теперь начнутся подозрения, шпионство друг за другом. Согласен, что Зеленов языка за зубами не удержит. Но что случилось, то уж случилось. Еще. Скоро бой, люди начнут оглядываться. Мы в свои четыре глаза не все заметим, а казаки догадливые могут помочь в разоблачении. Все равно жаль, не вовремя это. Действительно, обстановка в отряде переменилась. Казаки сразу сделались подозрительны, недоверчивы. Только к петербуржцам отношение не ухудшилось. Благородие же быстро почувствовали на себе новые настроения. Первым не выдержал войсковой старшина. Он наорал на своего денщика, а тот неожиданно сквозь зубы ответил ему: «Да что такое?» — сказал. Артилевский тут же подвел казака к начальнику отряда и заявил: «Так впредь продолжаться не должно. Если нижний чин грубит в походе офицеру, то что ж будет в бою? В спину выстрелят». Подполковник отослал офицеров погулять, а сам выстрелил казаков во фронт и объявил: «Все разговоры об измене в отряде отныне запрещаю. Может быть, предатель действительно есть? А если нет, если это лишь хитрость, уловка, на которую горцы большие мастера, чтобы посеять рознь в отряде? Не получилось? В любом случае оскорблять честных офицеров ни у кого нет права. Всем ясно? А поиск изменника уж доверите вашему командиру. Отныне любая грубость, а тем более неисполнение приказа, будут караться беспощадно. И не отсылкой в Шуру, а военно-полевым судом. А там только одно наказание. Вот, смотрите все». Таубе снял фуражку, перекрестился. «Перед Богом клянусь. Шлепну любого. И на прогулку идем. Завтра бой». Внушение возымело действие. Все уже понимали, что подполковник Таубе слов на ветер не бросает. В условиях, когда он был полным распорядителем солдатских судеб, и действительно имел право казнить любого из своих подчиненных. А публичная божба показывала, насколько серьезны были угрозы барона. Дисциплина в отряде мгновенно сделалась образцовой. Три дня партия шла вверх по реке. Голые скалы, рев потока в бездонном ущелье, снежные шапки пиков, холод, постоянная опасность и скудный паек. За все время пути им попались только странствующие, накшбандийские дервиш, да еще торговец с окнами. И больше ни одной живой души. Когда до ула Кхинтхак оставался всего день пути, отряд подошел к горе Обода. Огромная, 9000 футов высотой, она уходила прямо в небо. Высота горы Обода — 3006 метров. У ее подошвы в Кайсу впадала незначительная речка Ратлубор, образуя место, удобное для засады. На всякий случай подполковник пустил вперед разведку. Лыков, Чоглоков и Лавочкин осторожно спускались в лощину в утреннем тумане. Остальные силы отряда стояли наверху в боевой готовности. Когда до Ратлубора оставалось совсем чуть-чуть, с противоположного берега грянул залп. Пуля пробила сухарную сумку Алексея, едва не столкнула его с обрыва. Лавочнику сбило с головы папаху, а приказанному Чоглокову свинец угодил прямо в живот. Целый час продолжалась ожесточенная перестрелка через овраг. Разведка не могла принять в ней никакого участия. По ним били так, что нельзя было поднять головы. Наконец, несколько казаков обошли лощину, а бреки бросили свою позицию и отступили, оставив на тропе два тела. Лишь тогда Лыков смог подойти к Чоглокову, но тот был уже мертв. До полудня отряд постоял под ободой, и казаки и офицеры долбили заступами в каменистый почв могилу для убитого приказного. Безлошадному Ракову достался чоглоковский четырехлетка. Потому из собранного во враге хвороста разожгли большой костер, сварили на нем шурпу из проса с вяленой бараниной и молча поели. Без лишних слов помянули покойника и двинулись дальше. Через несколько часов отряд пришел в Кхиндхак. Небольшой аул стоял в стороне от дороги, в полугоре над широкой долиной. Зрелище, открывавшееся людям, поражало. Справа возвышалась обода, слева еще более высокая гора Горта, иначе называемая Тлим-Капусли. А прямо перед ними уходила к хребту долина, поросшая забытым уж густым сосновым лесом. В дальнем конце ее несколькими мощными подъемами, словно этажами, вздымалась огромная, вытянутая с севера на юг, двуглавая вершина, вся в сплошном обрамлении ледников. Это и была волшебная гора, отдала Шукельмейр, или Эдрас, как она обозначалась на русских военных картах. Выглядела она сказочно и одновременно устрашающе. Сияющая на солнце шапка глетчеров резала глаз. Насколько хватал взор, нигде в округе не обнаруживалось равной по высоте вершины. 13 000 футов высоты. 4151 метр. Крохотные белые пятнышки обозначали аулы, кое-где разбросанные у подошвы гиганта. А по обе стороны от колосса расходились вдаль белые вершины. Эти отроги Богосского хребта в другом месте казались бы значительными горами, но рядом с Эдрасом они выглядели словно дети подле взрослых. «Эх, ма!» — вздыхали казаки, снимая папахи и почесывая давно немытые головы. «В янту, дуру, разве влезешь? Силов таких у человечества нету!» Лыков с офицерами также жадно разглядывали заветную вершину, путь, который занял столько дней. Только Артилевский, уже бывавший здесь раньше, равнодушно покручивал ус. В Тхиндахе партии предстояло сойти со столбовой дороги и направиться в безлюдные горы. Тропа же шла дальше вдоль Аварского Койсу, а затем разделялась. Одна дорога вела через Кодорское ущелье в Грузию, вторая сворачивала на восток в Закаталы и выходила затем к Каспийскому морю. Лыков впервые увидел типический лезгинский аул, каких еще ему не подалось в Центральном Дагестане. Все селение было опоясано одной сплошной каменной оградой, составленной наружными стенами домов. Вместо окон в этих стенах были узкие бойницы, пригодные для обороны. Аул имел единственный въезд, фланкированный высокими башнями. Сами дома были трех, а чаще двухэтажные, внизу хлев, а над ним сеновал или сразу жилые комнаты. Селение было разделено на несколько кварталов, принадлежавших каждой своему тухуму, кровнородственному союзу. Внутри квартала имела собственная мечеть и боевая многоярусная башня. Вокруг последней группировались дворы единокровных родственников, объединенные общим тыном. Особо выделялся дом главы Тухума, Пусел-Бетера. В центре аула возвышалась джумная мечеть и был главный гудекан. Родство в Тухуме считается строго по отцовской линии. Фамильные союзы объединяются в джамаат, старинную общину родственно-дружеских родов. Джамаат образует аул. Несколько аулов, чувствующих между собой историческую, языковую и иную связь, соединяются в горские общества. Некоторым из таких обществ по 6-7 веков. Аул Кхиндак входил в общество Анцух. Общества, в свою очередь, объединены в союзы. Анцух стоял членом союза Антль-Ратль, то есть Семиземья. В него входило сперва 7 окрестных союзов, потом число их выросло до 9. Анцух, Джурмут, Капуча, Таш и ряд других. Раз в году в урочище Череле собирался скот, в котором участвовали все мужчины семиземья. В обычное же время горцы жили интересами только своего тухума и редко собирались даже на ульные сходы. И люди здесь были одеты не так, как во всем остальном Дагестане. Близость высоких гор, покрытых вечными снегами и глетчерами, диктовала свою моду. Мужчины носили зимние бешметы на вате, поверх них еще и ергаки, тулупы из краткошерстных шкур, косули или сурка мехом наружу. На ногах у них были уже знакомые Лыкову по дедойцам вязаные шерстяные сапоги с шерстяной же стеганой подошвой. Женщины тоже были одеты в шубы, только с короткими рукавами. Их чухту, мешочки для укладывания волос, были связаны из толстой шерсти. Чухту полагается спускаться на спину до пояса. Жительницы Тхинтхака прятали их под воротник шубы, а сверху еще повязывали чепец на косник. Платья, рубаха и шальвары были тоже подбиты сукном, отчего лезгинки теряли свою знаменитую стройность, и все казались толстушками. Как выяснилось, в ауле жил Мазун, то есть староста всех окрестных селений по имени Фейрудин Эфенди. До того, как занять эту должность, он преподавал в медресе, почему и получил столь почетный титул. Артилевский повел свое отрядное начальство представляться Аксакалу. В огромной кунацкой, застеленной камышовыми циновками, гости расселись по маленьким скамеечкам. Им поднесли по чашке горячей вкусной шурвы, шурва — лезгинский суп из баранины. Затем по дюжине япраги на деревянных плоских блюдах. Все это обильно сопровождалось чепалгашами. Япраги — дагестанское название долмы из баранины, чепалгаши — дагестанские лепешки из пресного теста с творогом. Когда гости наелись, их угостили плохим чаем. По завершении трапезы четыре рослых джигита внесли за углы роскошный персидский ковер, на котором восседал щуплый старичок с властными глазами. Войсковой старшина представил ему прибывших. Особо он подчеркнул, что Тауби и Лыков прибыли из самого Петербурга, а Тауби еще и барон, пояснив, что это за титул, сродни Беку. Фейрудин Эфенди проникся после этих слов уважением к гостю, и между ними завязалась беседа. Оба хорошо говорили по-арабски. Могли бы объясняться без посредников, но восточный церемониал требовал присутствия переводчиков. Это, по мнению горцев, придает разговору солидность и торжественность. Естественно, что Тауби тут же просил помощи проводников, чтобы обследовать волшебную гору. Фейрудин Эфенди, видимо, смутился, замахал руками со старческими синими прожилками. «Нет и нет!» Мы сами никогда не ходим на Аддалу Шугельмейр. Там живет злой джин, прикованный цепью. Много лет тому назад два легкомысленных джигита напились бузы и пошли на гору искать джина, чтобы на него посмотреть. Они не вернулись. И не проси, русский бег, все, что мы можем, это довести вас до богосского аула Далбаш и вручить тамошним жителям. Но предупреждаю тебя, что все богоссы — колдуны. Скажи, мудрый Фейрудин Эфенди, а сами богоссы ходят на волшебную гору? Старик нахмурился. Мы здесь внизу всегда удивляемся, как они осмеливаются жить так близко от злого джина. Видимо, потому что, как я только что сказал, богоссы водят дружбу с шайтаном. Они оседлали хребет и соединяют через перевал два горских союза, Дидо и наш Антлератль. Но при этом держатся сами особняком и не входят ни в один союз. Вах, нехороший народ! Когда нам случается проходить мимо богосса, мы, анцухцы, плюем ему вслед и говорим, твои козни пусть ходят за тобой. Это лучший способ защититься от их колдовства. Я понял и сделаю так же, когда увижу этих людей. Скажи, а ты слышал про шайку абреков, что обитает где-то за волшебной горой? Их главари Малдай из Бахикли и старик в желтой челме, называющий себя Языджи Али, хотя он на самом деле русский дезертир. Старый Мазум прикрыл глаза веками, на которых тоже уже почти не осталось ресниц, надолго замолчал, потом словно проснулся, открыл глаза и, пристально глядя на подполковника, сказал по-русски. — Да, эти люди скрываются за волшебной горой. Никто не укажет тебе, где именно их лагерь. Слишком опасно. Ищи сам. Тауби встал, вежливо поклонился хозяину и сказал: — Завтра после первого намаза проводники пусть будут здесь. И фураж на 3 дня. Фируддин Эфенди опять прикрыл глаза, чуть повел бровью. Джигиты споро ухватили за концы ковра и вынесли Аксакала из Кунацкой.